Между тем, несмотря на то, что молодой адепт был всего лишь первым классом, он не выказал ни страха, ни паники, когда увидел Оливию. Он оттолкнул двух своих спутниц и побежал к Оливии четвертого класса, хватая ее за рукава и раскачивая из стороны в сторону. «Ты прятался здесь. Мне было интересно, почему я вообще не видел тебя в холле?» Адепт был так пьян, что даже не мог стоять прямо. Он рухнул в объятия Оливии, когда его пьяное дыхание коснулось ее лица. «Теперь вы можете идти», — холодно сказала Оливия. Две женщины-адептки первого класса быстро поклонились и осторожно вышли из комнаты, закрыв за собой деревянные двери. Оливия вздохнула. Она подняла голову мужчины-адепта обеими руками. Магия наполнила воздух, и слабый туман алкоголя просочился из его пор, собираясь в шар жидкости между ее ладонями. Молодой адепт вздрогнул, когда спиртное было выпито из его тела. Он мгновенно пришел в сознание. «Сестра, это ты!» Молодой Уиллс не удержался и обхватил голову руками. Она все еще болела от выпитого ранее. «Уиллс, ты должен знать, что потеря рассудка из-за пьянства является главным табу для нас, адептов». Лицо Оливии казалось суровым, но ее действия говорили об обратном. Она массировала брату виски. «Сестра, не указывай мне, что делать». Уиллс поднял голову и издал жалкий смешок. «Бесполезный кусок дерьма вроде меня. Какой смысл держать мой разум спокойным и рациональным? Есть ли вообще место для улучшения для меня?» Руки Оливии замерли, и на ее лице появилось печальное выражение. Талант ее брата к магии был ужасен. Он был практически изолятором для магии. Даже после того, как Оливия израсходовала бесчисленные ресурсы, ей удалось довести его только до среднего первого класса. Теперь его развитие достигло предела, не имело значения, сколько ресурсов она выделила. Это не помогло ни капельки и не позволило ему хоть немного поправиться. «Уиллс, не теряй надежды. Поверь мне, я найду что-то, что изменит твой талант и позволит тебе продолжать жить». Оливия погладила его по лицу, явно страдая от боли. Уиллс издал еще один болезненный смешок и покачал головой. «Сестра, ты говорила это тысячи раз. Ты знаешь мой потенциал. Нет больше места для улучшения. Вообще ничего. Мне уже 337 лет. Если бы не церемония продления жизни, которую вы провели для меня несколько десятилетий назад, я бы уже превратился в груду костей. Теперь после стольких многократных улучшений, моя душа достигла своего предела. Даже если вы найдете лучшие, более полезные сокровища, чтобы продлить мою жизнь, моя душа больше не будет иметь никакой способности к росту. Так что, сестра, не заставляй меня больше медитировать или изучать магию. Я не для этого рожден. Вместо этого, почему бы не позволить мне использовать то, что осталось от моего времени, чтобы полностью насладиться собой?» Сказав это, Уиллс посмотрел на бледное лицо Оливии, спотыкаясь, вышел из комнаты. Оливия закрыла глаза от боли, когда Уиллс вышел. Глава 1235. Грим временно поселился в торговой палате гоблинов. Через местные связи Тора он начал тайно выслеживать адепта пыток. Торговая палата гоблинов багрового клана процветала в центральных землях, но на территории ассоциации адептов, где повсюду бродили могущественные адепты, они могли только держаться в тени. Учитывая опыт Тора, лучшее, что он мог сделать, это связаться с адептами второго класса здесь. Ни один адепт ассоциации, более могущественный, чем этот, не будет заботиться о постороннем гоблине без существенного фона. Честно говоря, если бы не алые эмблемы кланов, которые они носили, большинство гоблинов столкнулись бы с огромной опасностью и дискриминацией, путешествуя по миру адептов. Однако как раз в тот момент, когда Грим напряженно думал о том, как подойти к этому ужасному адепту пыток, перед ним возникло причудливое приглашение. «Вы, должно быть, адепт Грим, адепт средних лет в белом одеянии, украшенном двумя переплетенными серебряными кольцами», поклонился Гриму. Судя по его ауре, он был адептом второго класса. «Так это ты?» Грим слегка нахмурился. «Меня зовут Леа, я подчиненный леди Оливии. Я пришел с ее приказом передать вам это приглашение, сэр». «Оливия?» Грим слегка прищурился и улыбнулся. «Похоже, что ассоциация вашего адепта проделала хорошую работу, когда дело дошло до разведки. Ты даже сумел понять, с какой целью я пришел сюда. Скажите мне, что вы задумали? Моя госпожа очень хочет встретиться с таким могущественным чужаком, как вы. Именно поэтому она будет устраивать приветственный банкет на вилле Блуиберы. Она надеется, что вы окажете ей честь присутствовать на этом банкете. А время? через 3 дня, я понимаю, а теперь возвращайся и доложи своей госпоже, скажи ей, что я приеду точно в назначенное время». Ля кивнул, еще раз поклонился Гриму и повернулся, чтобы уйти. Грим слушал, как его шаги постепенно затихают вдали, затем он постучал пальцем по витиеватому приглашению с красной бумагой и синими буквами. Изящные слова мгновенно начали извиваться и искажаться, наконец, проецируя лицо симпатичного адепта. «Вы, должно быть, Грим, мне все равно, с какой целью вы пришли ко мне, но мы должны договориться о встрече. Запомните, через 3 дня, я буду ждать тебя на черничной вилле в горах Айс. Приходите, если осмелитесь». Простая фраза, затем проекция исчезла, энергетическая аура рассеялась без следа, и все, что осталось у Грима, было обычным письмом. «Чип, как все прошло? Вам удалось запечатлеть ауру ее души?» Гудок. Силовое поле защищало это проекционное сообщение. Сбор душевной ауры неудачен. Однако часть ее магического потока была замечена и в настоящее время анализируется. Гудок. Анализ завершен. Цель. Оливия Пол. Женский целевой класс. Средний 4-й класс. Врожденные способности. Магнитно-импульсное телосложение. Основные атрибуты. Сила. Неизвестно. Ловкость. Неизвестно. Телосложение. Неизвестно. Дух 42. Магическое снаряжение. Неизвестно. Боевой стиль. Неизвестен. Наступательные способности. Неизвестны. Грим не мог не покачать головой и вздохнуть, когда увидел все неизвестные в анализе чипа. Приход багрового клана к власти был еще слишком недавним. Их основы были слабы, и они имели практически нулевое влияние где-либо еще, кроме Зентарима. Казалось, что подготовка профессионального разведывательного агентства внутри клана с целью получения информации о 3 главных организациях адептов была бы необходимостью. По крайней мере, если бы торговая палата гоблинов обратила на это хоть какое-то внимание, они не оказались бы в ситуации, когда у них почти нет информации об Оливии. Правильно, пришло время разнообразить и дифференцировать различные фракции клана, основываясь на отдельных миссиях и целях. 3 дня спустя. Странный ветряной дракон взмахнул бело-зелеными крыльями и приземлился перед красивой виллой у подножия колоссального горного хребта. Буря опустошила траву, когда дракон медленно приземлился на поляне у озера. Грим, одетый в легкую мантию, сошел с крыла дракона на землю. Беллис, закутанная в черное, следовала за ним по пятам. Дюжина похожих на ястребов магических скакунов уже отдыхала на этой поляне. Когда они почувствовали уникальную пугающую ауру драконов, они задрожали от страха и съежились в кучку. Несколько учениц женского пола, которых послали принять гостя, также были напуганы ошеломляющей аурой дракона 3-го класса. Они невольно попятились, их лица были бледными и бледными. Грим обернулся и махнул рукой. 20-метровый ветряной дракон мгновенно задрожал. Затем его чешуя быстро превратилась из твердого в необычный элемент ветра, который затем был поглощен кристаллическим ядром элемента. Ядро кристалла элементума полетело в руку Грима после того, как он принял весь элемент ветра. Свет померк, и она стала похожа на обычный кристалл. «Это, должно быть, одно из магических ядер голема, которые вы делаете сами, не так ли, сэр? Поистине фантастический и гораздо более мощный, чем среднее ядро вызова голема. Я, конечно, хотел бы купить некоторые из них у вас и заглянуть в их секреты». Красивый молодой адепт улыбнулся, направляясь к Гриму. «Простите, а вы кто?» Грим посмотрел на мужчину-адепта, и чип быстро определил несколько деталей, основываясь на его ауре. 3-й класс. Необычный холод исходил от его души. Он должен быть адептом элементума ледяного атрибута. Единственная степень различия означала небо и землю. Неважно, насколько ты осторожен и скрытен. Не было никакого способа скрыть свои секреты перед высококлассным адептом. Я Тойн, подчиненный леди Оливии. Я здесь по ее приказу, чтобы приветствовать вас. Пожалуйста, следуйте за мной. Моя госпожа уже некоторое время ждет вашего приезда. Сказав это, адепт Тойн поклонился и повел Грима и Беллиска в ходу в виллу. Еще до их приезда с виллы доносилась радостная музыка, смешанная с хихиканьем женщин и звоном бокалов. Сама вилла была морем радости и веселья. В центре широкого зала под открытым небом струился богато украшенный фонтан. Струи воды вырывались со дна бассейна, создавая маленькие радуги, когда свет падал на них. Несколько небольших статуй также стояли в стороне. Эти статуи ожили, казалось бы, согласованно с музыкой, гоняясь друг за другом вокруг фонтана в ритме. Красивая и соблазнительная русалка, прислонившись к скале в центре этого бассейна, пела красивые песни своим трогательным голосом. У бассейна стояли длинные столы, на которых подавали всевозможные деликатесы и напитки. Адепты в парадных костюмах и улыбающиеся аристократы с бокалами вина в руках собрались вместе, чтобы поговорить или окружили бассейн, чтобы насладиться выступлением русалки. Некоторые из них даже танцевали и вальсировали вокруг бассейна. С первого взгляда Грим понял, что большинство гостей адепты. Даже люди, одетые как аристократы, излучали какую-то магию. Очевидно, эти люди также обладали талантом к магии и перестали быть адептами только по определенным причинам. Большинство из этих людей были также второго или третьего сорта, исключительно опытными и явно элитными. Грим и Биллис прошли через сад под предводительством Тойна. Они обошли банкет и оказались в довольно тихом зале. Адепт Оливия, одетая в вечернее платье, спокойно ждала их там. «Милорд, пожалуйста, входите». Тойн улыбнулся и сказал: «Что касается вас, сэр, вы, должно быть, адепт Биллис. Почему бы нам пока не пройти в холл у входа? Там много людей, которые с нетерпением ждут встречи с вами». Биллис не ответил на это приглашение. Только после того, как Грим едва заметно кивнул, он последовал за адептом Тойном в переднюю часть зала. По какой-то причине обстановка здесь стала гораздо более мирной и спокойной. Несмотря на то, что он все еще слышал музыку из зала, она звучала более отдаленно и почти менее реально. Этот зал был цветочным домиком, полным всевозможных растений. Там были декоративные зеленые лозы, ягоды и пурпурные цветы. Были также более злобные, плотоядные растения, такие как цветы с человеческими лицами, улыбающиеся грибы и морская трава. Однако даже самое страшное из магических растений могло только покорно съежиться перед адептом четвертого класса. Адептка Оливия приподняла платье, элегантно обходя вокруг слейка и поливая растения. Волшебные растения махали своими колючими ветвями, стряхивая капли воды, как игривые собаки. На Оливии не было обуви. Она ходила по грязи своими белыми, гладкими ногами. Соблазненные богатым ароматом ее плоти, некоторые из волшебных растений потеряли всякую рациональность. Они молча протягивали свои корни и ветви к ее белым босым ногам. Эти корни скользили, как маленькие змеи, приближаясь к ее ногам под прикрытием грязи. Наконец, одно из растений больше не могло подавлять свое желание. Корни хлестали вперед, как кусачая змея. Всего в миллиметре от соприкосновения с ногами Оливии, бесформенный ореол давил вниз. Корни их владелец были раздавлены в грязь этим ореолом, как будто они были раздавлены между двумя гигантскими камнями. Все его листья, ветви и корни были перемолоты в неузнаваемую зеленую массу. Резкий запах наполнил воздух. Все волшебные растения втянули свои ветви и свернулись, как будто их укусил мороз. Затем они начали дрожать, как испуганные дети. Глава 1236. Эти безмозглые твари. Они никогда не учатся, даже после того, как их столько раз наказывали. Оливия легко поставила лейку, стряхнула грязь с рук и с улыбкой сказала: «Они никогда не узнают, кто здесь хозяин, если ты не преподашь им хороший урок». «Вы так не думаете, адепт Грим?» Услышав этот вопрос и его двойной смысл, Грим улыбнулся. «Есть вещи, о которых ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Если бы адепты всегда были послушными, подчиняющимися правилам закадычными друзьями, я уверен, они не смогли бы проникнуть в потусторонние миры». Оливия снова улыбнулась. «Похоже, что адепт Грим это тот, кто любит приключения. Те, у кого есть все, естественно, предпочитают порядок и стабильность, а те, у кого нет ничего, предпочитают приключения и революцию. Итак, вы пришли сюда, в ассоциацию нашего адепта, с просьбой, могу я узнать, чего именно вы хотите?» Оливия, очевидно, была честным человеком. Она не могла не перейти прямо к главному вопросу, обменявшись несколькими словами. Грим на мгновение замолчал, прежде чем заговорить снова. «Камень светлого огня. Я слышал, что ты добыл камень светлого огня в потусторонних развалинах. Я здесь для этого». Оливия на мгновение остолбенела, но быстро пришла в себя. «Камень светлого огня действительно в моих руках», — спокойно сказала она. «Тем не менее, что именно сэр Грим намерен обменять на него? Я считаю, что вы должны знать цену этого камня светового огня». Грим протянул руку и помахал ей. В воздухе появилось волшебное зеркало. В зеркале появилось трехметровое металлическое копье с выгравированными на нем таинственными узорами. Оливия бросила взгляд на зеркало. Она быстро определила энергетический уровень копья и основные атрибуты, основываясь на ауре, излучаемой от него. Это копье могло содержать следы сил закона, но человек, который его выковал, был ужасен в своей работе. Подумать только, для этого нужна особая родословная. Его можно считать предметом четвертого класса, но он, безусловно, является одним из самых низших предметов, которые вы можете найти среди предметов четвертого класса. Мой камень света – драгоценный ресурс, даже в четвертом классе. Это можно было бы почти считать предметом пятого класса. Грим вздохнул и махнул рукой. Предмет, проецируемый в зеркало, быстро менялся. На этот раз это была гигантская пара металлических молотков. На них также были выгравированы различные руны, и от них исходила таинственная и глубокая аура силы. Этот немного лучше предыдущего, но все равно мусор. Требования к прочности смехотворно высоки. Любой, кто может выполнить такие требования, никогда не будет заботиться о таких низших полномочиях закона. Неужели у вас в руках только такой мусор? Грим мало что мог сказать в ответ на презрение, которое Оливия открыто демонстрировала ему. В конце концов, Ассоциация адептов была одной из крупнейших организаций адептов в мире адептов. Их алхимические знания и навыки были намного более развиты, чем в большинстве других мест. Эти трофеи, добытые им в чужом мире, практически ничего не стоили для талантливых членов Ассоциации адептов. Он только унижал себя, демонстрируя это оружие. Оливия была не совсем виновата в своей презрительной реакции. Грим вздохнул. Он снова махнул рукой. Содержимое зеркала снова меняется. Теперь в зеркале плавали три необычных белых гриба. Однако энергетическая аура, которую они испускали, была настолько незначительной, что ее почти никто не заметил. Оливия взглянула на белые грибы и с любопытством посмотрела на Грима, ожидая его объяснений. Энергетическая аура трех грибов была слишком слабой. Они не походили на какое-то могущественное магическое растение. Конечно, будучи адептом четвертого класса, Грим ни за что не стал бы выращивать обычные грибы, чтобы использовать их в качестве рычага воздействия. Вот почему Оливия решила, что у этих грибов должны быть какие-то необычные способности. Это мутировавшие грибы, которые я получил из другого мира. Он не может помочь вам в бою, но он может медленно улучшить ваши качества. А насколько значимо это улучшение? Эффективно ли она и для адептов четвертого класса? Он эффективен для адептов четвертого класса, и разница в улучшении составляет от 1 до 2 баллов. Так много? Есть ли какие-либо побочные эффекты от их употребления? Судя по всем имеющимся у нас данным, никаких явных побочных эффектов нет. Оливия внезапно замолчала. В ее глазах мелькнул огонек. Казалось, она о чем-то думает, чего-то ждет. Далеко в отдаленной башне группа первоклассных адептов, только что услышавших этот разговор, немедленно впала в исступление. На уровне четвертого класса улучшение своих качеств даже на малейшую величину всегда было невероятно трудным делом. Теперь Грим произвел несколько неприметных грибов и утверждал, что они могут улучшить свои основные характеристики на 1-2 пункта без каких-либо недостатков. Это было невероятно. Никто не хотел бы иметь лучшую физическую форму и более сильный дух. На самом деле, большинство адептов, присутствующих в этой башне, были бы более чем готовы вынуть свои самые драгоценные сокровища, чтобы обменять их на улучшение от 1-2 пунктов в их главном атрибуте. Конечно, никто никогда не предложил бы что-то столь же бесценное, как исходные вещества, но все остальное было предметом переговоров. Оливия, обменяя камень светового огня на мутировавшие споры грибов, а также на способ их выращивания, ассоциация возместит вам любые убытки, понесенные с вашей стороны. Естественно, первым заговорил пожилой вице-председатель Домнал. Компенсировать мне это? Оливия холодно улыбнулась. У ассоциации есть еще один камень Лайтфайра в ее сокровищницах. У меня большие планы на этот камень Лайтфайра. Оливия, перестань валять дурака. Этот обмен чрезвычайно выгоден для ассоциации. Вы обязаны это сделать, к сожалению. Прежде чем заместитель председателя успел закончить, проекция со стороны Оливии внезапно потемнела. Очевидно, она прервала связь с башней. Ублюдок. Черт возьми, Оливия слишком самонадеяна для своего же блага. Высокопоставленные адепты в зале немедленно начали жаловаться. Даже лицо Домнала потемнело. Харнир, ваша башня находится ближе всего к горам Маис. Отправляйся туда немедленно. Мы не должны позволить Оливии дурачиться с этой сделкой. Лысый мужчина на одном из хрустальных экранов злобно улыбнулся. Я не самый подходящий кандидат для этой работы, не так ли? Оливия никогда не была склонна подчиняться правилам. Она слушает только председателя. Поскольку председателя нет поблизости, я это значок ассоциации. Возьми его с собой. Если Оливия не осознает важности этого обмена и будет настаивать на своем, я даю вам право временно аннулировать ее статус старейшины. Вице-председатель Домнал взмахнул рукой, и таинственный значок прошел сквозь зеркало и предстал перед лысым адептом. Лысый адепт схватил значок и убрал его, прежде чем улыбнуться. «Понятно, предоставьте это мне». Сказав это, изображение на его экране изменилось. Теперь он был в небе и быстро летел вдаль. Естественно, Грим понятия не имел обо всей этой суматохе, происходящей за кулисами. Он все еще напряженно вел переговоры с Оливией. Эти грибы действительно замечательны, но они не могут сравниться с камнем светового огня. Камень Ликхфири гораздо более мощный и имеет гораздо больше полезности. Если вам нечего мне предложить, то, пожалуйста, уходите сейчас же. Грим прищурился. В глубине его глаз вспыхнул голубой огонек. Он молча оценивал правдивость слов Оливии. Наконец он стиснул зубы, и содержимое зеркала снова изменилось. На этот раз на экране появилось загадочное яйцо. Это яйцо божественного существа из другого мира. Он все еще очень активен. Если вы готовы приложить усилия, чтобы вырастить это существо, у него есть потенциал достичь 5-го класса. Глаза Оливии наконец широко раскрылись, когда она увидела пернатое божье яйцо. Обычные магические существа и ресурсы были бесполезны, когда дело доходило до спасения ее брата. Только божественные предметы 5-го класса, подобные этим, могли иметь шанс сделать это. Если бы она позволила своему брату заключить с божественным существом в яйце контракт, связывающий жизнь, у него был бы шанс превзойти предел своей жизни в качестве адепта 1-го класса. Таким образом, Оливия немедленно начала произносить заклинание, чтобы проверить атрибуты и эффекты яйца. Грим тоже не стал ее останавливать и просто наблюдал со стороны. Через некоторое время Оливия, наконец, перестала колдовать. «Мне нужно это яйцо, споры мутировавших грибов и способ их выращивания. Если ты согласишься на эти условия, я отдам тебе камень Лайтфайра». Услышав эти слова, Грим насмешливо улыбнулся. «Леди Оливия, это, может быть, и ваша территория, но нет никакой необходимости быть столь агрессивно чрезмерной, не так ли? Это божественное создание 5-го класса, которое у меня там есть. Он даже не вылупился. Но вы своими заклинаниями подтвердили его жизненную силу. Шансы на успешное вылупление чрезвычайно высоки. Высиживание божественного яйца и ускорение его роста. Мы с вами оба прекрасно знаем, сколько ресурсов придется вложить в это дело. Если бы вылупление божественного существа было так легко, неужели вы думаете, что были бы так готовы расстаться с ним, вместо того, чтобы оставить его себе? Хм. Но даже в этом случае, адепт Оливия, нет никакой необходимости настаивать на такой тяжелой сделке. Я думаю, что эти великие адепты 5-го класса были бы более чем счастливы взять в свои руки божественное яйцо, подобное этому. В конце концов, он представляет собой добавление подчиненного 5-го класса. Я полагаю, что условия, которые они могут предложить за такое яйцо, не могут быть слишком убогими, не так ли? Они, конечно, могут многое предложить. К сожалению, у них нет камней светового огня в их распоряжении. Ты, даже Грим, не мог не почувствовать, как в нем закипает гнев перед лицом такого неразумного адепта. Подумать только, она пыталась обменять товар 5-го класса на простой товар 4-го класса. И споры мутировавших грибов тоже нужно было выбрасывать. Гнев отразился на лице Грима. Огненный элемент в воздухе начал волноваться, и температура в комнате поднялась в геометрической прогрессии. «Адепт Оливия, это ваши окончательные условия? Если так, то я отказываюсь». Гриму очень нужен был камень Лайтфайра, но он не хотел платить за него такую высокую цену. В глазах Оливии тоже мелькнул огонек. «Поскольку между нашими идеальными условиями существует такая огромная разница, и ни один из нас не хочет их принимать, почему бы нам не заключить пари?» «Пари?» Грим не мог не удивиться такому предложению. Глава 1237. Перед виллой Блуберри было большое озеро. Вдали, под ночным небом, на спокойной глади озера виднелась светлая вилла. Слабо слышалась и веселая музыка. Обладая превосходным зрением, Грим мог даже разглядеть небольшую летающую платформу, на которую приземлился, когда прибыл сюда. «Зачем ты меня сюда притащил?» Грим огляделся вокруг и не смог удержаться от вопроса. «Это мой временный дом, где я отдыхаю. Я не устанавливал большую арену для каких-либо тренировочных целей, так что мы не можем полностью выложиться». Оливия, все еще одетая в вечернее платье, небрежно подняла руку и указала на озеро перед ними. «Раз так, давайте сделаем это озеро нашим полем битвы». Грим спокойно слушал. «Мы будем сражаться с областью над озером в качестве поля боя. Проигравшим будет считаться тот, кого вынудит покинуть периметр или бросит в воду. Кроме того, поскольку все люди на вилле мои друзья и родственники, я не хочу, чтобы во время нашего обмена мнениями с ними случилось что-нибудь плохое. Таким образом, тот, кто не в состоянии контролировать свои силы и предотвратить их распространение из озера, также будет считаться проигравшим. Как насчет этого? Можете ли вы принять эти условия?» Оливия стояла гордо, холодный ночной ветер развивал ее длинные черные волосы. Ее тонкое платье плотно облегало тело и еще больше обнажало ее изгибы. «А что будет после того, как определится победитель?» Грим не выказал ни малейшего выражения, а тем более беспокойства на своем молодом и красивом лице. «Если вы выиграете, то можете выдвигать любые условия. Если вам нужен камень Лайтфайра, я отдам его вам обеими руками бесплатно. Однако, если вы проиграете, нам придется вести торговлю в соответствии с моим предыдущим предложением», — холодно ответила Оливия. «Приемлемые условия, я согласен». Грим без колебаний кивнул в знак согласия. «Тогда давайте войдем». Оливия издала тихий боевой клич и первой вошла в озеро. Действительно, Оливия вошла в озеро вместо того, чтобы лететь туда. Когда она выпустила свой боевой клич, два странных ореола, черный и белый, внезапно появились вокруг нее. Они начали вибрировать, двигаясь вверх и вниз. Два ореола казались выкованными из бесчисленных искр на расстоянии. Пятна прекрасной энергии падали на землю, когда ореолы сталкивались друг с другом, создавая фантастическое, сюрреалистическое изображение. Ободренное ореолами, тело Оливии, казалось, полностью потеряло вес. Она ступила на озеро своими белыми ногами и пошла к центру озера, шаг за шагом. Гудок. Обнаружение двух необычных магнитных полей противоположных магнитных полюсов. Энергетический уровень невероятно высоких магнитных полюсов находится в состоянии динамического изменения. Динамические изменения? Грим нахмурился, услышав сообщение чипа. Он не мог не нахмуриться и сказал: «Возможно ли определить основные черты двух магнитных полюсов?» Гудок. Магнитная черта черного ореола — притяжение, в то время как черта белого ореола — отталкивание. При столкновении этих двух сил возникает уникальное магнитное возмущение. Предполагается, что такое нарушение может нанести серьезный ущерб биологическим формам жизни. Примечание. Упомянутый урон может игнорировать защиту. Обычные защитные элементы не смогут защитить от этого магнитного возмущения. Черт. Услышав это, Грим почувствовал, что у него разболелась голова. Впервые он почувствовал страх и уважение к этому адепту пыток. Среди четвероклассников не было легких соперников, особенно если это были люди с давней репутацией. Неудивительно, что Оливия так уверенно вызвала его на дуэль. Однако он уже дал свое слово. Отступление перед битвой было не в духе Грима. Грим достал свой огненный коралловый посох и постучал им по земле. Пламя вырвалось из посоха и собралось в два огненных крыла на его спине. Эти массивные огненные крылья слегка колыхнулись, когда Грим взмыл в воздух, как стрела, выпущенная из лука. Позади него полыхал огненный след, продолжая гореть в воздухе еще долгое время. Грим обычно ездил верхом на своих магических големах или использовал огненную телепортацию, когда путешествовал. Он редко пользовался огненными крыльями. Для этого была только одна причина. Огненные крылья были слишком заметны и привлекали слишком много внимания. Огненные крылья, полностью сформированные из неподвижного пламени, продолжали хлопать у него на спине, позволяя Гриму парить в воздухе и летать на большой скорости. Однако эти два крыла были настолько яркими, что ночью их можно было увидеть за десятки километров. Более того, пламя еще долго горело там, где он пролетал, оставляя за собой четкий след для любых преследователей. Побег с огненными крыльями был не более чем шуткой. Столкнувшись с ужасающими магнетическими ореолами адепта пыток, у Грима не было другого выбора, кроме как бросить огненные крылья и усилить свою подвижность. Огненные крылья сразу же привлекли внимание людей на вилле Блуберри, как только они загорелись в воздухе. Огромный магический барьер возник из ниоткуда и поглотил виллу. Бесчисленные черные точки поднимались в небо и наблюдались издалека. Однако все были достаточно умны, чтобы не приближаться и не беспокоить двух адептов четвертого класса. «Ты готова?» Оливия подняла голову и посмотрела на Грима, который летел в небе. Теперь в любое время. Едва он закончил, как Оливия подняла руку и, сделав жест захвата, крикнула. Белый ореол вокруг нее каким-то образом исчез и таинственным образом возник над гримом. В следующую секунду невероятно мощная и ужасающая гравитация подействовала на тело грима, толкая его вниз из воздуха. Грим пришел в ужас. Слой мощной огненной энергии постоянно защищал все его тело. Любая чужеродная сила должна была бы проникнуть сквозь это невидимое силовое поле пламени, прежде чем они могли бы поразить его. Однако теперь простая атака противника смогла пробить его силовое поле и мгновенно подействовать на него. Его волосы, кожа, плоть, кости и все, что было внутри его тела, направлялось и тянулось вниз к земле невидимой силой. Если бы физическая форма грима была меньше 20 баллов, то одной атаки было бы достаточно, чтобы повредить его внутренние органы. Если бы не огненная энергия вокруг него, огненные крылья не выдержали бы такой силы тяжести. Грим издал яростный крик и яростно захлопал крыльями. Затем он собрал 5 пылающих огненных шаров и выстрелил ими в Оливию. Лучшая защита — это нападение. Управление гравитацией противника было слишком странным. Он не мог позволить ей делать то, что она хотела. Оливия даже бровью не повела при виде 5 огненных шаров. Она подняла правую руку и указала на пустой воздух. Перед огненными шарами появились 2 миниатюрных белых ореола. Притянутые гравитацией, первые 2 огненных шара мгновенно изменили траекторию и врезались друг в друга. Их взрыв еще больше взорвал остальные 3 огненных шара позади них. 5 огненных шаров, содержащих яростную огненную энергию, взорвались, вызвав массивное извержение над озером. Ужасающие огненные волны мгновенно охватили поверхность озера шириной в 1000 метров. Вода забурлила и вскипела в одно мгновение от нестерпимого жара. Поднялся белый дым, и все поле боя наполнилось туманом. Однако даже туман испарился от шокирующих температур, прежде чем они смогли распространиться. 2 адепта 4-го класса были раскрыты еще раз. «Ты думаешь, что твои жалкие огненные силы могут сравниться с моим гравитационным контролем? Попробуйте мой квадрогравитационный ореол». Оливия издала боевой клич, совершенно не пострадав от предыдущего взрыва. Энергия в ее теле поднялась, когда еще 3 белых ореола появились над белым ореолом на макушке грима. Они слились и образовали единый ореол. Мускулистое тело грима немедленно заскрипело, его кости изо всех сил пытались сопротивляться давлению. Кровь стекала по его отверстиям, указывая на то, что он был ранен изнутри. Тем временем его тело было прижато к небу и выстрелило в сторону озера, как пушечное ядро. Увидев, что знаменитый легендарный адепт, известный всему Зентариму, вот-вот будет ранен под ее гравитационным ореолом, Оливия разразилась диким, неистовым смехом. Ее руки продолжали сплетаться перед ней, усиливая контроль над гравитационным ореолом и не давая противнику сбежать. Дон! Раздался приглушенный грохот. Огромный огненный шар врезался в озеро и пошел ко дну. Однако Оливия не выказала никаких признаков радости при виде этого. Вместо этого улыбка исчезла с ее лица, когда вспыхнул черно-белый ореол вокруг нее. Она снова появилась в сотне метров от меня. Огромный метеорит рухнул с неба и упал в воду сразу же после того, как она телепортировалась. Массивный столб воды взметнулся в воздух, поднявшись на сотню метров, а затем рассыпался вниз кипящими каплями воды. Страшная ударная волна опустила поверхность воды, прежде чем породить массивные волны высотой в несколько метров, которые с ревом устремились к берегу. Оливия правой рукой начертила перед собой круг. Странный ореол мгновенно сформировался и разделил набегающие волны пополам. Ни одна капля пара даже не коснулась Оливии. Справившись с волной, Оливия посмотрела сквозь нимб на грима, который снова появился в небе. Наконец в ее взгляде появилась настороженность. То, что она только что столкнула в воду, было всего лишь гуманоидным огненным шаром, а не настоящим телом грима. Грим каким-то образом умудрился спрятаться где-то в другом месте и спровоцировал тот ужасный метеоритный удар, в то время как она немного ослабила бдительность. Если бы не ее богатый жизненный опыт, который позволил ей вернуться в тот момент, когда она поняла, что что-то не так, она была бы сбита этим падающим метеоритом и унесена в озеро. Что это была за способность? Подумать только, он мог позволить огненному шару имитировать его душевную ауру, в то время как он прятался для скрытной атаки, черт возьми. Этот легендарный адепт огня действительно обладал силой, поддерживающей его репутацию. В глазах Оливии вспыхнул огонек. Ее взгляд невольно упал на посох, который грим держал в руках. По какой-то причине у нее все еще было ощущение, что этот посох оказывает на нее необычное духовное давление, заставляя ее чувствовать себя несколько сдержанной. В этом посохе было что-то странное. Глава 1238. Прежде веселая и шумная вилла Черника погрузилась в полную тишину. Когда магический барьер поднялся вокруг комплекса, люди-слуги побежали в здание, чтобы спрятаться, паникуя и бледнее. Искусные гости на пиру поднялись в небо и наблюдали за гигантским озером из-за барьера. Большой огненный шар парил в воздухе над поверхностью воды, выделяясь на фоне черно-белых ореолов. Два человека быстро двигались по поверхности озера, огонь и ореолы сталкивались и сталкивались. Каждое столкновение вызывало дрожь в воздухе, которая сотрясала само пространство. По крайней мере, половина поверхности озера теперь горела огнем. Однако даже самое свирепое и яростное пламя не могло подавить существование черно-белых ореолов. Пламя рассеется, и огонь погаснет там, где сияли два ореола. Не имело значения, какую форму примет пламя. Они были разорваны на мелкие искры ореолами и упали в озеро внизу, отчего казалось, что сама вода горит. Как друзья, родственники и подчиненные Оливии, все присутствующие адепты были знакомы с этой парой черных и белых нимбов. Однако никто не видел этого бесформенного, колеблющегося золотого пламени. Те немногие адепты третьего класса, что парили в воздухе, не могли удержаться, чтобы не бросить взгляд на странного адепта, скрывающегося под толстым черным плащом. Затем они посмотрели на молодого красивого адепта, стоявшего рядом с этим человеком, Тойн. Среди них он был самым доверенным подчиненным Оливии. Тойн чувствовал на себе горящие взгляды своих спутников. «Я знаю только, что сегодня вечером гостем леди Оливии будет легендарный огненный адепт Грим из центральных земель. А почему они сейчас воюют? Понятия не имею. Судя по тому, как идут дела, это всего лишь дружеская дуэль, а не смертельный поединок. Грим, кажется, я уже слышал это имя раньше. Похоже, он довольно хорошо известен в центральном регионе. Я тоже о нем слышал. Ха, я даже слышал, что этот адепт Грим перешел в четвертый класс всего через 200 лет после того, как начал изучать магию. Я не могу поверить, что эти дураки из центральных земель действительно осмелились придумать такую смехотворную ложь ради того, чтобы выглядеть лучше. Воистину, воистину, эти слабаки из центральных земель, как они могли сравниться с леди Оливией? Хм, все присутствующие здесь были элитными адептами ассоциации. У них было слишком много средств для расследования и получения информации из других регионов. К сожалению, неэффективное правление Зентарима в прошлом оставило на них слишком глубокое впечатление. Вот почему они отказывались верить легендам о Гриме, когда слышали их. Биллис поднял голову, услышав холодные, насмешливые слова всех присутствующих. Он холодно посмотрел на всех присутствующих из-под тени своего капюшона. Там было 7 адептов ассоциации третьего класса. Судя по почти незаметной энергетической ауре, исходящей от их тел, только один или два из них заставляли его насторожиться. Остальные были легкой добычей. Если бы не существовало правил боя, Биллис был уверен, что сожрет их всех в единоборстве. Вот почему он испытывал искреннюю ненависть и отвращение к высокомерию, которое они проявляли в каждом своем действии. Если бы это была не вражеская территория, он не хотел бы ничего больше, чем начать бойню и позволить этим высокомерным адептам ассоциации стать свидетелями свирепости центральных адептов. Адепты ассоциации, казалось, не обращали внимания на холодное отношение Биллиса. Они продолжали болтать между собой и издеваться, сколько им вздумается. Внезапно адепт средних лет протянул руку и произнес заклинание. 3000 точек интенсивности их ударных волн достигло 3000 точек силы. Что? Это невозможно. Если бы ударные волны были в 3000 точек, это место уже было бы разрушено. Возможно, они способны сдерживать свои силы. Ребята, вы видите, ударные волны их атак даже не излучаются из озера. Адепты третьего класса, очевидно, не могли поверить, что центральный адепт может противостоять их учителю. Каждый из них поспешно наложил свои собственные заклинания, чтобы изучить энергетические уровни на расстоянии. 3116 точек силы по краям ударной волны, 4500 точек в центре взрывов. Я оцениваю уровень энергии в момент столкновения в 5700 баллов. Адепты невольно покрылись холодным потом, когда перед ними появились цифры. Впервые они почувствовали, что этот магический барьер вокруг них был слишком тонким и хрупким. Хотя казалось, что оба участника схватки сдерживают свою силу и не дают ударным волнам выйти за пределы озера, кто знает, что может случиться. Кто мог сохранять такой точный контроль во время такой напряженной и жестокой битвы? Если кто-то из них будет слишком возбужден и не сумеет обуздать свои силы, это будет не более чем взмах руки, чтобы уничтожить черничную виллу. Все адепты третьего класса немедленно начали применять магическую защиту к себе без каких-либо колебаний. Даже адепт Тойн, который отвечал за черничную виллу, медленно повернул кольцо со змеиным глазом на своем мизинце. Он быстро дал указание адептам второго класса, наблюдавшим за ними снизу, эвакуировать всех. Видя, как нервничают адепты третьего класса, другие адепты низшего класса сразу же осознали опасность ситуации. Они отступили в здание и активировали все защитные системы, прежде чем наконец смогли расслабиться. Битва над озером была по-прежнему опасной и жестокой. Они оба немного увлеклись борьбой и даже начали использовать некоторые из своих скрытых тузов. Грим превратился в бесформенный сгусток пламени, постоянно кружащийся вокруг Оливии и атакующий ее обжигающими огненными шарами и разрушительными огненными столбами. В 1000 метров от него могучий кентавр, сотканный из черного тумана, сражался с теневым демоном, который то появлялся, то исчезал из тени. Тем временем Оливию окружали многочисленные черно-белые ореолы. Они были разного размера и толщины. Даже их гравитационные эффекты менялись регулярно в мгновение ока. Под ее тонким, мельчайшим контролем гравитационные ореолы могли притягиваться или отталкиваться в момент мысли. Эти черты могли меняться дюжину раз менее чем за секунду. Тем временем все, что попадет в ее ореолы, будет раздавлено, растянуто, скручено и деформировано до неузнаваемости быстро меняющимися магнитными силами. Естественно, тело Грима никак не могло пережить столь разрушительные повреждения. Испытав ужасающее воздействие турбулентной гравитации, Грим превратил себя в пламя и защитил себя золотым пламенем из сердца принципов. Как и следовало ожидать, как только законы огня защитят его, гравитационные ореолы Оливии больше не смогут воздействовать на него напрямую. Битва между ними быстро превратилась в столкновение законов. Законы гравитации Оливии явно превосходили законы огня Грима. Однако Грим гораздо лучше владел собственными законами. Увеличение дальности стрельбы, повышение эффективности огня, проникновение огня, невидимое пламя, критические пожары, хрупкость огня и устойчивость огня. Грим неоднократно переключался между 7 законами огня. Каждое из его нападений испытывало Оливию с новым законом, чтобы иметь дело. К тому времени, как Оливия начала привыкать к частоте и эффектам его различных атак, Грим начал использовать различные комбинации своих законов огня, наполняя свои заклинания удивительной мощью и силой. По правде говоря, Оливия впервые в жизни почувствовала настоящую ненависть и отвращение к огню как элементию. При проникновении огня сопротивление элементума, которым Оливия всегда так гордилась, было совершенно бесполезным. При критическом пожаре даже самая маленькая искра пламени могла нанести ей сокрушительный урон. Она должна была постоянно следить за каждым изменением в элементе вокруг нее в поисках невидимого пламени. С хрупкостью огня обмен ударами с Гримом стал не более чем шуткой. С сопротивляемостью огня, любой огонь, который сумел зацепиться за нее, становился невероятно сложным для тушения. Осознав всю мощь огненных законов Грима, Оливия наконец-то отбросила высокомерие в своем сердце. Она начала относиться к своему противнику как к равному и быстро выбросила свой первый скрытый туз. Дух кентавра, который существовал как нематериальный, так и материальный. Этот дух кентавра 4-й степени мог свободно перемещаться между материальной формой и эфирной формой. Он мог уклоняться от физических атак противника с его эфирной формой, прежде чем перейти к своей материальной форме и оглушить врага боевым топотом. Затем он мог бы расширить эту возможность и развязать жестокий шквал атак, если бы Грим не был подготовлен. Оливия и ее бесчисленные приемы в сочетании с варварским духом кентавра могли бы сбить его с неба. К счастью, у Грима, как и у Оливии, был под рукой союзник. Теневой демон вынырнул из своей тени, мгновенно отражая атаки духа кентавра. Затем 2 вызванных существа начали атаковать по всему полю боя, постоянно мигая, когда они пытались решить, кто победит. Видя, что его противник начал использовать вызванных существ, Грим не колеблясь сделал то же самое. Он выбросил ядро голема 4-го класса, мгновенно вызвав расплавленного гиганта 4-го класса, стоящего на высоте более 13 метров. Расплавленный гигант мог быть только новичком 4-го класса, но когда его высокая фигура врезалась в озеро, он все еще был достаточно высок, чтобы атаковать Оливию верхней половиной своего тела. Когда вода озера столкнулась с яростным пламенем расплавленного гиганта, все озеро начало пузыриться и кипеть. Многие водные существа, жившие в озере, теперь столкнулись с бедствием. Один за другим они были приготовлены заживо. Их тела всплыли на поверхности и были превращены в пепел ужасающим горящим владением грима. Оливия, которая свободно парила в воздухе со своими гравитационными ореолами, морщилась от боли от бесконечного шквала огненных заклинаний. Гравитационные ореолы, окружавшие ее, могли блокировать все атаки, но искры от разрушенных заклинаний все еще причиняли ей огромную боль, когда они касались ее. Разъяренная Оливия протянула обе руки, и бесчисленные гравитационные ореолы устремились вперед. Неподвижный расплавленный гигант был мгновенно изрешечен дырами. Его лавовые щиты и инферно-щиты не смогли бы защититься от этих гравитационных ореолов. Там, где двигались ореолы, огненный элемент был разорван на искры турбулентной гравитацией, оставляя огромные дыры в расплавленном теле гиганта. Этот начинающий четвертый класс расплавленного гиганта рухнул всего через 5 минут в бою, гордо пожертвовав собой в боевой линии. Глава 1239. На уровне Грима и Оливии обычные цифры больше не могли описать ужасы мощи их битвы. Два адепта четвертой ступени могли быть на одной ступени, но что действительно отличало их друг от друга, так это то, какими планарными законами они овладели и насколько глубоко они их усвоили. Тот факт, что Оливия могла так умело манипулировать гравитационными ореолами, несомненно, имел большое отношение к ее уникальному телосложению. Между тем, хотя законы огня, которыми овладел Грим, были не столь глубоки, как законы гравитации Оливии, его понимание, анализ и применение этих законов были явно выше. Со всей серьезностью, силы закона, которыми они соответственно овладели, сделали их сливками урожая среди адептов четвертого класса. Следовательно, битва между этими двумя псевдопринципными адептами создавала все более заметные ударные волны от противоречивых законов. Обширная поверхность озера была полностью перевернута горящими огнями и странными гравитационными ореолами. Эти две силы сталкивались и сталкивались на каждом углу озера. Более того, толчки от их конфликта начали переписывать правовые атрибуты этого регионального пространства. Каждый огненный шар и ореол света на этом поле битвы были невероятно опасны и жестоки. Было много случаев, когда нарушение законов начинало вызывать странные изменения в элементах. Огни больше не были похожи на огни, и ореолы начали изгибаться и искажаться. Даже сами два адепта не осмелились прикоснуться к этим искаженным явлениям, которые они развязали своими собственными руками. Гравитационные ореолы Оливии постоянно меняли свои черты и характеристики. Иногда они притягивали, а иногда отталкивали. Это были всего лишь два невероятно простых магических эффекта, но благодаря постоянным быстрым комбинациям Оливия сумела создать сложные схемы атаки. Столкнувшись с дальними атаками Грима, Оливия могла просто отвлечь их от себя, используя ореол отталкивания. Она даже могла напрямую разрушить внутренние модели заклинания и заставить их распасться прежде, чем они достигнут своей цели. Оливия также в полной мере использовала силу своих гравитационных ореолов, отражая атаки Грима в ближнем бою. Всякий раз, когда Гриму удавалось найти возможность закрыть брешь для удара, она использовала ореол отталкивания, чтобы оттолкнуть его. Когда она будет готова перейти в наступление, она сможет использовать ореол притяжения, чтобы притянуть Грима к себе. Это средство манипулирования пространством на поле боя через ее гравитационные ореолы может заставить другого врага сойти с ума. Если бы ее врагом не был Грим, они, возможно, уже были бы на грани поражения. Однако и с боевыми приемами Грима шутки плохи. Многочисленные комбинации законов огня и точное наложение мощных заклинаний делали его злобной пушкой. Даже несмотря на то, что его противник уничтожил или отвел большую часть его атак, ударные волны от их взрывов все еще наносили сокрушительный урон Оливии. Грим отскочил с огненной телепортацией и немедленно воспользовался моментом открытия, чтобы приблизиться к Оливии. Без малейшего колебания он бросил дыхание дракона, и конусообразная струя огня устремилась к адепту пыток. Огненное заклинание, охватившее такую большую площадь, не могло быть защищено одним или двумя гравитационными ореолами. Оливия быстро сплела знаки обеими руками. Одна рука нарисовала в воздухе белый ореол, который отлетел назад, в то время как другая создала черно-белый ореол, который выстрелил глубоко в пламя. Пылающее пламя бешено преследовало удаляющуюся фигуру Оливии. Языки пламени на самом кончике почти касались ее платья. От сильного жара на незащищенном платье Оливии вспыхнуло несколько искр огня. Она тут же издала приглушенный стон боли. Тем временем гравитационная пушка, из которой стреляла Оливия, прорвалась сквозь пламя, как тяжелый камень, погружающийся в воду, и вступила в прямой контакт с телом Грима. Грим не успел вовремя увернуться. Вся его рука была раздавлена и искромсана гравитационной пушкой. Грим хмыкнул и отступил в сторону. Огненная энергия вырвалась из его оторванной руки и быстро трансформировалась в новую. Однако цвет этой новой огненной руки был намного ярче, чем остальная часть его тела. Очевидно, он был немного слабее. Грим превратил свое тело в один из языков пламени в самом начале битвы. Таким образом, любое повреждение его тела можно было быстро восстановить с помощью энергии огня. Это была главная причина, по которой адепты элементиума всегда предпочитали элементировать свои тела в бою. Раздался громкий взрыв. Оливия выскочила из пламени, полностью окруженная черно-белыми гравитационными ореолами. На ее платье была прожжена дыра, открывая столь же обожженную и черную кожу под ней. «Ублюдок, как ты смеешь причинять мне боль?» — яростно взвыла Оливия. «Ты заставил меня сделать это». Золотая повязка на голове ярко засветилась и потекла вниз, как жидкость. Эта жидкость быстро превратилась в набор пурпурных доспехов. Таинственная полуметровая волшебная палочка также внезапно появилась в ее руках. Теперь полностью экипированная, аура Оливии мгновенно взлетела и увеличилась в геометрической прогрессии. Цепь гравитационных ореолов летела на Грима каждый раз, когда она показывала на него палочкой. Грим не смел колебаться при виде этого. Он несколько раз подряд указал посохом вперед. Цепные огненные шары, алый огненный шторм, возмездие святого света. Была выпущена серия огненных заклинаний и способностей оборудования. Две противоборствующие силы столкнулись над озером, немедленно вызвав ужасающий шторм. Законы огня и законы тяготения были существенными составляющими этого плана. Таким образом, столкновение этих законов привело к тому, что фундаментальные законы регионального пространства стали хаотичными и опасными. От столкновения эпицентра силы исходили всевозможные странные цвета. Несмотря на то, что именно они вызвали эту катастрофу, и Грим, и Оливия были искренне напуганы этими лентами света. Они поспешно отошли в сторону, чтобы не попасться им на глаза. Эти фантастические ленты света были осколками силы, которая просочилась из плоского пространства после повреждения, нанесенного фундаментальным законом. Поскольку эти ленты света были мутировавшей энергией, ни Грим, ни Оливия больше не могли перерабатывать энергию для их использования. Более того, такая мутировавшая энергия была в основном ядом и загрязнителем для их все более чистых систем власти. Если бы они подверглись воздействию этой мутировавшей энергии, последующий процесс очищения стоил бы им огромного количества усилий и ресурсов. Еще страшнее было то, что им придется потратить драгоценное время, чтобы понять законы. В самом начале сражения они уже не сражались так ожесточенно. Власть, которой они обладали, была ограничена только на уровне элементума, без особого применения законов. Однако, когда они начали становиться серьезными, они начали привлекать все большие и большие силы. Эта эскалация продолжалась до тех пор, пока не превратилась в грубое столкновение планарных законов. При этом столкновение сил закона нанесло непоправимый ущерб озеру. Фантастические осколки закона и искаженные пространственные разломы заполнили все пространство над озером и внутри него. Это заставило обоих противников стать еще более осторожными. Они должны были тщательно избегать этих дрейфующих мин, поскольку они продолжали сражаться со всем, что у них было. Именно тогда ценность чипа в сознании Грима была по-настоящему выставлена на всеобщее обозрение. Грим мог полностью сосредоточиться на сражении, оставив чип предсказывать траекторию боя и чувствовать динамические изменения в битве. Все мины и все ловушки были отмечены чипом в его видении разными цветами. Также были указаны основные цели атаки Оливии и радиус действия. Гриму нужно было только избегать красных точек и оставаться на территориях, отмеченных зеленым, и он смог бы нейтрализовать 80% нападения Оливии. Конечно, так называемые безопасные зоны и опасные зоны поля боя также постоянно изменялись и всегда были относительными, а не абсолютными. Оливия не была новичком в бою. Она была настоящей силой с позорным титулом адептки пыток. Ее надежный контроль над гравитацией позволял ей свободно определять изменения силы тяжести в определенных областях. Не было никаких безопасных зон, куда не могла бы проникнуть ее сила. Таким образом, безопасные зоны, отмеченные чипом, также содержали довольно ужасающие штормы энергии. Тем не менее, они были только безопасными зонами в том смысле, что повреждения, полученные в этих областях, не повлияли бы на эффективность грима в бою. «Это и есть твоя сила, неплохо, в самом деле неплохо». Оливия подняла перед собой массивный гравитационный ореол, защищая себя от шторма заклинаний грима, и холодно сказала: «Однако, если это все, что у тебя есть, этого все еще недостаточно, чтобы что-то сделать со мной». Прежде чем она успела закончить фразу, огненные заклинания, появившиеся перед ее гравитационным ореолом, внезапно взорвались в унисон. Эти огненные заклинания всегда стреляли с Оливией в качестве мишени. Следовательно, они были легко перехвачены ее гравитационными ореолами и не могли высвободить всю свою мощь. На этот раз Грим направил все свои огненные заклинания на ее гравитационный ореол. Огненная буря, разразившаяся в полную силу, мгновенно нанесла огромный урон. Выражение лица Оливии мгновенно изменилось. Она поспешно отступила назад, но разразившаяся буря немедленно охватила все вокруг. Гравитационные ореолы могли быть мощными, но они не были воздухонепроницаемой защитой. Мощное пламя просачивалось из промежутков между гравитационными ореолами и дико хлестало Оливию. Пурпурная кожаная броня, которую она носила, засветилась фиолетовым светом и образовала еще один слой брони из элементума. Броня из элементума столкнулась с пламенем. Даже несмотря на то, что пламя держалось подальше от ее тела и не причиняло Оливии ожогов, столкновение сил все еще приводило к тому, что она была ранена ударной волной. В конце концов, она всего лишь адептка элементума. Более того, телосложение женщин-адептов обычно было слабее, чем у мужчин. Она начала кашлять кровью, даже защищаясь от назойливого пламени. Глава 1240. Битва, происходившая над озером Черничная Вилла, была показана на экране в Большом зале Ассоциации Адептов. Бесчисленные члены Ассоциации Адептов наблюдали за битвой через свои хрустальные экраны. Возможно, Оливия и не была самой могущественной среди старейшин Ассоциации, но она оправдывала свое имя. Никто не станет спорить, если она войдет в десятку сильнейших адептов Ассоциации Адептов. Тем не менее, каким-то образом этот легендарный адепт огня сумел подавить Оливию в лобовом бою и ранил ее до такой степени, что она кашляла кровью. Разве это не означало, что он превосходил большинство старейшин ассоциации, когда дело касалось только боевой доблести? В зале ассоциации слышалось тяжелое дыхание, атмосфера была тяжелой и подавленной. «Харнир, вмешайся!» — раздался возмущенный голос заместителя председателя Домнала. «Мы абсолютно не можем сидеть и смотреть, как адепт из центральных земель избивает адепта ассоциации. Остановите их дуэль!» Харнир, который уже давно прибыл в горы Аис, немедленно выступил вперед. Его несравненно дикая и властная аура давила на далекое поле битвы тяжестью горы. Два адепта, вступившие в бой, отреагировали мгновенно. Прибыл еще один адепт четвертого класса. У Грима не было ни малейшего желания продолжать ссору с Оливией, пока еще один четвертый класс наблюдал за происходящим со стороны. Он уклонился от нескольких атак Оливии с помощью нескольких огненных телепортаций и мигнул к краю озера. Он даже призвал теневого демона обратно на свою сторону, несмотря на то, что машина все еще была вовлечена в яростную борьбу с духом кентавра. Тем временем Оливия явно была слишком увлечена борьбой. То, что ее союзник прервал бой, привело ее в неописуемую ярость. Она сердито зарычала на лысого адепта, приближающегося с горизонта. «Это мой бой, Харнир, ты так просто не отделаешься. Как ты смеешь прерывать наш бой?» Адепт очищения тела Харнир холодно фыркнул, увидев берсерка, адепта пыток, покрытого следами ожогов. «Оливия, такова воля всех старейшин ассоциаций. Что, вы намерены противостоять каждому из нас?» Оливия издала яростный крик, похожий на крик раненого и отчаявшегося животного. На ее покрытом сажей лице появилось злобное и ненавистное выражение. «Это мой бой, я еще не проиграл. Я не проиграл, что с вами не так, ублюдки? Почему вы вмешались в мою борьбу? У меня все еще были весы гравитации, у меня была система притяжения. Я мог бы разорвать этого ублюдка на куски. Вы, люди украли мою победу». Оливия была в ярости, но эта битва не могла продолжаться. Даже если у нее еще оставались средства для борьбы, появление Хорнера заставило Грима насторожиться. Даже если Оливия будет гарантировать безопасность Грима, рискуя собственной жизнью и репутацией, никто никогда не будет продолжать сражаться, пока другой адепт четвертого класса внимательно наблюдает. Таким образом, эта тупиковая ситуация битвы подошла к поспешному концу. К тому времени, когда оба истребителя вернулись на берег, озеро позади них было уже испорчено до неузнаваемости. Теперь это была страна смерти, куда ни одно живое существо не осмелилось бы ступить. Некогда изумрудная, кристально чистая поверхность озера теперь горела огнем. Трещины в пространстве также дрейфовали повсюду. На самом деле границы между водой и огнем больше не были четкими. Многие языки пламени все еще горели на воде, как будто сама вода была их топливом. Тем временем полосы света, истекающие из пространственных трещин, развивались на ночном ветру, как красивые шелковые ленты. Битва между двумя адептами четвертого класса серьезно повлияла на планарное пространство у озера. Законы здесь были искажены и изменены. Последствия их битвы затронут это место на долгие годы вперед. Само озеро и прилегающие к нему территории будут подвержены влиянию турбулентных, изменчивых законов. Этот ужасающий эффект мог длиться дни и даже месяцы. Никто не знал, когда он действительно закончится. Все зависело от серьезности искажения законов, наложенного на это место. Говорили, что истинные адепты принципа, перешагнувшие порог четвертой ступени, могут заставить планарные законы резонировать с каждым движением их тела. Даже простое движение их ладони могло полностью переписать законы в регионе. Они могли бы поднять вулкан в океанских глубинах, построить замок в небе на тысячи километров в воздухе и вырастить сад вечной весны в ледяной стране смерти. Принципы были их игрушками и оружием. Они могли использовать свои основные силы, чтобы изменить планарные законы в области навсегда, влияя на место в течение эонов. Такая ужасающая мощь, естественно, была выше того, на что мог надеяться адепт четвертого класса. Основная причина, по которой все планарные миры стремились изгнать из себя индивидов выше четвертого класса, заключалась в том, что их существование серьезно влияло на функционирование планарных законов. Если бы этим людям было позволено делать все, что им заблагорассудится в пределах самолета, это был бы только вопрос времени до полного краха системы самолета. Однако некоторые могущественные существа среди четвертых классов, особенно те, кто обладал глубоким пониманием планарных законов, также были подвержены такой враждебности и отторжению от мирового сознания. Это чувство неприятия достигнет своего пика, когда они перейдут в пятый класс. Она будет даже настолько сильной, что у них не останется иного выбора, кроме как покинуть мир, который так активно отвергал их. Для сравнения, адепты четвертого класса, которые вели хорошую, комфортную жизнь в мире адептов, часто были менее талантливыми личностями, у которых не было шансов продвинуться до пятого класса. Настоящая электростанция почувствовала бы враждебность плоского мира к ним в тот момент, когда они перешли бы в четвертый класс. Несмотря на то, что битва на озере не закончилась, все видели, как Оливию заставили встать на задние лапы. Адепт пыток закатил истерику и некоторое время бесновался вокруг, прежде чем яростно принять исход. Трое адептов вернулись на черничную виллу и сели в потайной комнате. Хотя глаза Оливии все еще были полны гнева и отрицания, когда она взглянула на Грима, она вела себя гораздо спокойнее.